чтобы все были у него на виду, ну и не спускал с них глаз. Наверняка наши попытаются закрыть прорыв, попытался я подбодрить Звягинцева. Не стоит переживать, просто подождем. У немцев хватит самолетов, чтобы перепахать всю эту рощу, усмехнулся мужчина. Дождаться бы, пушек тоже хватит, кивнул я, но пока не стреляют. Не стреляют, согласился со мной капитан. Это меня тоже сильно тревожит. Какое сегодня число? Спросил я, ни к кому конкретно не обращаясь. Мой вопрос вызвал недоумение среди бойцов. 20 июля, проворчал капитан. А что, ничего, пожал я плечами. Просто у меня 21-го день рождения. Если до завтра доживем, то обязательно поздравлю, буркнул Звягинцев. Доживем, растянул я губы в улыбке, обязательно доживем. Товарищ капитан, если немцы тут, значит, Смоленск уже взят. Совсем дурак, что ли? Разозлился Звягинцев, которому очень не понравилась моя улыбка. В Смоленске штаб и полно солдат. Просто фашисты умудрились где-то обойти наши силы и прорваться, взять город они так запросто не смогут. Несмотря на то, что совсем недавно мы увидели массовое убийство мирных жителей, были причины и для хорошего настроения. Из истории я помнил, что фашисты взяли Смоленск 17 июля, а сегодня 20 и город не взят, в этом я был уверен. Там на самом деле было полно войск, с наскока не возьмешь. К тому же в прошлой истории никто не собирался оставлять город, туда ворвалась наша армия и за него начались тяжелые бои. Совсем недалеко еще есть наши силы, они наверняка скоро прибудут, нужно просто переждать. Конечно, без дела я не сидел, но совсем не ожидал, что смогу настолько изменить историю, пусть и действовал не один, но свой вклад определенно внес. В общем, была надежда на то, что дождемся своих, правда, на следующий день она развеялась как утренний туман. Нас не трогали остаток дня и всю ночь. Ночью капитан отправил трех бойцов разведать путь и найти место, где мы могли бы пройти. Перед этим он поговорил со мной, хотел, чтобы разведкой занялся Юра, он же неплохой охотник, а Звягинцеву это было известно. Только я был против, это он по лесу может ходить бесшумно, а вот отпускать его в поле мне не хотелось. Еще и мелькнула подлая мысль, что капитан просто хочет избавиться от моего охранника. Возможно, это не так, но такая мысль не оставляла. В результате отправили трех сотрудников НКВД. К сожалению, путь для отступления они не нашли, все были обнаружены и после короткой перестрелки уничтожены. Надежда еще оставалась, было такое ощущение, что вокруг нас шли бои, фронт то приближался, то отдалялся. Советские войска находились не более чем в 10 километрах от нас, совсем рядом, но помочь они нам не успели. Утром стало понятно, почему немцы так долго тянули и не пытались уничтожить нас артиллерией, если их самолеты заняты. Едва рассвело, как примчался один из выживших бойцов, отправленных капитаном. «Товарищ капитан», — обратился он к Звягинцеву, — «там людей изгоняют. Вам лучше самому на это посмотреть». Предчувствуя недоброе, я тоже направился вместе с капитаном. «Будь предельно внимательным», — шепнул я Юре. «Сейчас меня могут попытаться убить». Мужчина кивнул, но комментировать мои слова никак не стал. На то место, где совсем недавно мы разгромили отряд немцев, на самом деле начали сгонять людей. В основном женщин и детей, которые не успели убежать, собрали человек 500, не меньше. Разумеется, стало сразу понятно, с какой целью это делается. Возможно, под их прикрытием хотели ворваться в лес, но это глупо, они могли убить нас и так. Такая возможность была, никуда даже не нужно заходить. Эти скоты таким образом решили заставить нас выйти самим с поднятыми кверху руками. Так и вышло. Скворцов Константин Сергеевич. Услышал я незнакомый голос, усиленный громкоговорителем. Мы знаем, что вы нас слышите, выходите с поднятыми руками. В противном случае все эти люди будут расстреляны, а потом приведем новых. И так будет продолжаться до тех пор, пока вы не выполните приказ. Мы гарантируем вам всем безопасность и хорошие отношения. Твою мать, выругался капитан. Ну, капитан, что бы ты сделал на моем месте? Спросил я у сотрудника НКВД. Может, подскажешь? Капитан промолчал, он только сопел и о чем-то размышлял. На принятие решения у вас 5 минут. Снова заорал кто-то. А что будет с захваченными людьми? Уточнил я. Их всех отпустят по домам. Слово офицера, заверили меня. А с кем я разговариваю? Полковник Волкер Мюнс. Капитан, это что за хрен? Уточнил я у Звягинцева, но в ответ он просто пожал плечами. «На принятие решения мне нужно 2 часа», — заявил я, повысив голос в разы. «У вас 10 минут. Через 10 минут мы расстреляем 100 человек, еще через минуту умрет следующая сотня и так далее», — ответил полковник. «Полчаса, полковник, имей совесть, мне вообще-то страшно», — крикнул я. 20 минут, на этом торг закончен, время пошло, все же пошел на уступки фашист. Видимо, ему очень хотелось получить меня в свои руки. В отличие от немца, Звягинцев не был столь щедрый и решил не давать мне даже 20 минут. Щелкнул курок, потом раздался глухой удар, а следом короткая возня. Капитан допустил ошибку, нужно было предупредить своих бойцов. Вместе с капитаном их 3 и все вооружены, а значит, имелся высокий шанс меня убить. Только рядовых не предупредили о том, что меня в случае чего надо убивать, вот и оплошали. Юра их ловко оглушил и теперь быстро связывал руки, лишив оружия. «Вы чего это друг с другом деретесь?» – пискнула Васька, а Катя просто смотрела на развернувшиеся действия с широко раскрытыми глазами. «Как-то так», – улыбнулся я последний. «С руками пока придется обождать, но обещаю, что надолго ты инвалидом не останешься. Господин, что дальше?» Как и всегда, когда Юра нервничал, то называл меня господином. Похоже, он уже и сам понял, что я задумал. «Юра, слушай меня очень внимательно», я серьезно посмотрел в глаза охраннику. «Сейчас этих 3 я приведу в себя, отведешь их в лес и где-нибудь спрячьтесь. Позаботься о девочках, сможешь их в лесу спрятать?» «Смогу», — закивал охранник. «Уже и место приметил, но думал, что не пригодится. Еда у вас есть, ждите, когда придут наши и только после этого выходите», продолжил я наставление. «Не думаю, что тут будут долго все прочесывать. Немцы получат то, что им надо». «Так ты решил сдаться?» — влезла в разговор Катя. «А у тебя есть другое предложение?» — спросил я. «Ну, давай, расскажи, как нам немцев обхитрить и толпу людей спасти?» «Внимательно слушаю». Девушка промолчала, только засопела. «У них могут быть собаки», — продолжил я. «В общем, спрячьтесь как следует, а потом уходите вместе с нашими. Скоро тут советские войска будут, я уверен, просто переждите. Тебя наверняка затаскают на допросы, не наглей, отвечай, чтобы не вздумали пытать. Я тебя найду, будь уверен, и вас тоже», — я посмотрел на девушек. «Господин, я могу пойти с тобой?» — Юра выглядел растерянным. «Как же без меня-то? Делай, что тебе сказано», — рявкнул я. «Если нас там разделят, где я тебя потом искать буду? На вот, сохрани это». Я отдал охраннику свою магическую книгу. «Спрячу», — пообещал мужчина. «Молодец, теперь идите. Сейчас я этих в себя приведу. А может, его того?» — Юра провел пальцем по горлу, намекая на то, как можно разобраться с капитаном. «Господин, он же тебя убить хотел, собака вшивая. Им тоже спрятаться помоги, но главное, сам не попадись и сохрани девочек». «Понял меня?» «Все понял, господин», — заверил мужчина. «И пусть боги будут к тебе милостивы, возможно, на смерть идешь». Отвечать я не стал, вместо этого привел в себя бойцов, которых вырубил мой охранник. Капитан дернулся, со злостью глядя на меня, но напасть не мог, руки же связаны. Даже неприятно стало, как будто я резко стал предателем, вот ведь идиот. «Что о себе беспокоишься?» — не выполнил приказ, — полюбопытствовал я. «Плевать на простых граждан, пусть их расстреливают. Так, ты не должен попасть в руки фашистов, идиот», — прошипел он. «Переметнуться захотел, вижу, что нам с тобой, придурок ты этакий, ни о чем разговаривать. Ты человек приказа, что сказали, то и сделаешь. Наверное, и сам запросто гражданских расстрелять сможешь», — усмехнулся я. «Особенно, если обоснование будет, мол, так нужно нашей родине. Все, Юра, ступай, если кто-то из этих 3 будет дергаться, убей, это мой тебе приказ». Девушки, в отличие от капитана, меня не осуждали, а скорее одобряли и смотрели с жалостью, видно, думали, что я на самом деле по доброй воле иду на верную смерть. «Хотели бы фашисты меня убить, уже бы наши тушки обирали, была у них такая возможность, я им нужен живым, уверен в этом. Причем обрабатывать меня будут по полной программе, обещая все земные блага, лишь бы работал на них. Только я не собирался задерживаться в плену надолго, нечего мне там делать. Печально будет, если смогут найти моего охранника и Ваську с Катей, тогда появятся рычаги давления. Если учесть, что я планирую дать дёру, могут расстрелять или еще как-нибудь убить». Капитан просто так уходить не пожелал, Но мой охранник превратился из добродушного парня в злобного бойца, которого лучше не злить. Звонкая плюха, и он все же убедил руководство пошевеливать ногами. Конечно, я понимал Звягинцева, он мне не верил. К тому же я постоянно твердил, что не являюсь гражданином Советского Союза. Вот он и подумал, что сдамся. С него потом точно спросит за потерю ценного человека, ведь он наверняка уже давно доложил обо мне своему начальству, по-другому быть не может. Само собой, сразу выходить к немцам я даже не подумал, уселся около дерева и стал ждать, когда меня снова начнут звать. Впрочем, фашисты не дали мне ни секунды лишнего времени. 20 минут прошло, сообщил мне полковник. Выходите, тут больше никого нет, заявил я. Моих товарищей ваши бойцы ночью убили. Значит, выходи один. Дайте еще 5 минут. 5 минут мне не дали. После короткой команды часть захваченных людей начали отделять от основной группы. Было понятно, для какой цели, поэтому больше тянуть я не стал. Вышел из-за дерева и направился к немцам. В меня тут же направили оружие, и я решил поднять руки, чтобы эти твари не вздумали стрелять. Какой невежливый прием, усмехнулся я, когда один из подхвативших меня бойцов треснул прикладом в живот. Тут подошел и полковник. Вы вроде бы обещали нормальное отношение, даже слово офицера дали. Или у вас слова с делом расходятся? Это для порядка, усмехнулся он. Плащ свой снимите. Жаль, конечно, одежду, но делать нечего, пришлось снять. Людей можно уже отпускать, напомнил я. Разумеется, кивнул он, после чего людей куда-то погнали. Надеюсь, сдержит свое слово. «Сколько вас было в лесу?» – спросил он. «Всего 4», – ответил я. «Троих ночью убили, они пытались пройти через ваш заслон. У тебя вроде бы еще был слуга», – напомнил офицер. «Или мне неправильно доложили, а также сотрудник НКВД. Охранник был в Минске, его ранили, отлеживался, а сотрудник НКВД не знаю где. Когда мы побежали, его с нами не было. Немецкий офицер очень хорошо говорил на русском, с небольшим акцентом, но все же...» Больше вопросов задавать не стал, меня скрутили и повели к грузовой машине, в которую и усадили, в окружении неприветливых немецких солдат. По приказу полковника в рощу, где мы прятались почти 2 суток, тут же устремились цепи солдат. К сожалению, поговорить с полковником и выяснить, куда меня везут, не удалось. Он ехал в легковой машине, а охранники не были расположены к беседе, лишь злобно на меня смотрели. Наверняка, если только открою рот, тут же получу по зубам, а мне этого не хотелось. Сначала мы ехали по главной дороге, ведущей в Смоленск, но потом свернули. В городе или рядом с ним шли бои, прав был капитан. Не смогли фрицы сходу взять крупный город, это радовало. Куда движется наша колонна, я не знал. Единственное, что было понятно, что они пытаются вывести меня на полностью подконтрольную немцам территорию. Вскоре пересекли тот самый брод, который мы не так давно обороняли. Совсем недавно тут была жаркая битва, тела красноармейцев и фашистов были навалены чуть ли не в 2 ряда, впрочем, их уже убирали. Сожженной техники тоже хватало, среди которой было несколько наших танков, немецкая тоже имелась. Хотели снова по этому броду перебраться, только на этот раз им это удалось. Вскоре стало понятно, куда меня везут, на аэродром, где нашу дружную компанию уже ждал самолет. Только здесь я снова увидел полковника. «Куда отправляемся?» – спросил я у него, даже не мечтая получить ответ. «В Берлин. Тебя желает видеть мое руководство», – удивил меня мужчина. «Надеюсь, не сам Гитлер, как там у вас говорят, ты рылом не вышел, чтобы встречаться с самим фюрером». Глава 14. Альхам мог спрятаться без труда, но спрятать несколько человек, которые не умели ходить по лесу, тем более за такое короткое время, было очень трудно. Можно сказать, парень родился в лесу, причем на границе враждебного государства, поэтому спрятаться вовремя было не лишним умением. Его отец был охотником, как и старшие братья, которые передавали нужные навыки младшему. Даже когда он пошел служить в армию, то один из командиров сразу же оценил умения паренька. И дело не только в разведке, но и в том, что Альхам умел хорошо охотиться, отряд всегда был при добыче. Альхам был честным человеком, верно служил своему господину и один раз спас ему жизнь, прикрыв от убийц, за что был возвышен. Первое время господин мужчину удивлял, он часто пьянствовал, причем в таком окружении людей, которых близко к себе лучше не подпускать, жадные и завистливые, а хозяин их почему-то привечал. Как правильно думал Альхам, зря он это делал.